Глава сороковая. На дне. Картинка поражала яркостью цветов, и Ева с жадностью вглядывалась в них. Вот она тянет руку к голубой сахарнице и делает чай слаще, и мама рядом хлопочет у стола. Принесенная ею выпечка красная, такая красная, что больно смотреть, покидает противень и выстраивается на подносе. Красная к красному. И отец тоже рядом. От него пахнет машинным маслом, оставшимся под ногтями после установки колесной пары на грузовой вагон. И этот запах замечательно дополняет запах выпечки. И солнце. Такое яркое, будто яичный желток заглядывает в окна их гостиной. Отец открывает рот, чтобы поблагодарить за обед, но Ева слышит только хлоп-хлоп. И мать с улыбкой отвечает, что неплохо было бы к вечеру хлоп-хлоп-хлоп. А потом картинка отдалилась, и перед лицом Евы возникла неровная поверхность темного, чуть пористого камня. Стенка колодца. Хлопки, отравившие спасительную грезу, заняли свое место в реальности. На постели, среди бугров из одеял, какой-то Боров раскачивался на лине. Ева знала это, чувствовала, слышала, но отказывалась видеть. Самый первый посетитель их колодезного борделя особо ни о чем не задумывался и полез к обнаженному экспонату, который был ближе. Лина с легкомысленной опиумной улыбкой помогла ему. Еве хватило одного взгляда на его пальцы, походившие на раздутые корни имбиря, чтобы она отвернулась. Эти пальчики были чересчур жадными, но Лина встретила их энтузиазм первооткрывателя с благосклонностью богини. Отвернуться-то Ева отвернулась, только вот звуки никуда не делись. Внутренне она молила, чтобы все закончилось быстрее, но девушка знала, что закончится это только с ее смертью, старостью или смертью от старости. Этот Боров был уже четвертым, и все они один за одним елозили на линии этой невозмутимой каменной богини. Еве же оставалось уткнуться в стену и беззвучно сипеть, ожидая момента, когда на ее плечо ляжет уродливая клешня. Пока что это спасало девушку. Реши посетители борделя заявиться толпой, и все закончится. Или начнется, как посмотреть. По-видимому, существовали некие правила, согласно которым в яму ягнения слезал лишь один мужчина, но было лишь вопросом времени, когда община решит, что в колодец с двумя женщинами можно спускаться на пару с дружком. Омерзительные звуки, которые в другое время, возможно, показались бы Еве естественными и в чем-то даже прекрасными, закончились. Четвертый любовник полез наверх. Тяжело дышавшая Лина что-то мурлыкала себе под нос. Поскрипывание лестницы оповестило о новом посетителе. Что-то вынудило Еву оглянуться. Возможно, это было предчувствие. «Вращайте барабан безумия, господа! Какой из двух красоток сегодня улыбнется удача?» То, что направлялось к Еве, улыбаться определенно не умело. Лицо толстяка закрывала опухоль, сформированная из раздувшихся печеночного цвета кровеносных сосудов. Рот и нос давно растворились в этом вывернутом наизнанку месиве. Лишь поблескивал красноватый глаз. Ева с ужасом смотрела, как к ней приближается изуродованное прямоходящее нечто. Руки и ноги Евы замельтешили, пытаясь остановить наступление этой опухоли на ножках. Но все сложилось не так, как подсказывало Еве ее воображение. Из-за плеча сопевшего толстяка поднялось лицо Лины. Уставшее, яростное и обиженное, оно выдавало женщину, которую долго мучили, но которая так и не испытала оргазм. Впрочем, Ева могла поклясться, что женщина-криминалист все же несколько раз достигла вершины блаженства, что само по себе было непостижимо, учитывая обстоятельства, в которых они оказались. «Мой! Мой!» — Илина выкрикнула совсем уж нечто несуразное. «Сирена! Я! Я! Только я!» Заскулив, Ева попыталась сжаться в комочек, который никогда не разожмут, но ее так никто и не коснулся. Лина, беспощадная и железная, с плотным, но могучим телом, обхватила толстяка и погрузила губы в опухоль, заменявшую тому лицо. Поманила к себе, прижала, мыча то ли угрозы, то ли некие посулы. С внутренней стороны ее крупных бедер текло, пока она, не ослабляя хватки, перетягивала ходячую опухоль к себе на смятую постель. Можно было бы предположить, что женщина постарше спасает ту, что помоложе, потому что у той впереди свидания, подарки, ухажеры. Но это было не так. Во взгляде Лины кипели злоба и предупреждение. «Все эти бычки мои! Только мои! Попробуй перехватить хоть одного, и я выбью из тебя все дерьмо, а потом соберу его в эти ведра и подам наверх», — говорил этот взгляд. Первым порывом было желание расхохотаться, и Ева даже хихикнула. «Эта дура хочет забрать себе всех мужиков, будто они где-то в баре на отшибе меряются титьками. Да пожалуйста!» А потом Ева взглянула наверх, и желание смеяться разом пропало. В хоровод мужских лиц, словно содранных с рычащих горгулей, затесалось лицо Вирпи. Обладательница широкополой шляпы с черными лентами тоже следила за событиями, разворачивавшимися на дне колодца, и делала это с безмятежной улыбкой. У Евы скрутило живот. Зловещая Вирпи, проклятие отвергнутых женщин, судя по всему, вела некий отсчет. Но не времени, нет. Эта бестия в шляпке, судя по ее виду, мысленно предвигала границу, за которой одно навсегда перетечет в другое. «Одно навсегда перетечет в другое», — повторила про себя Ева, торопливо осмысливая догадку. Перед глазами возникли образы экатаонов, этих униженных бедных женщин, коих усекли не только в правах, но и в формах тела, а потом на мысленный показ заявились фотографии Аннели. Только у Аннели было лицо Евы, мертвая и измученная. Девушку словно ударила молнией, когда до нее наконец дошло, что ее ожидает. И случится это при одном условии, если с ней так никто и не возляжет. То же постигло и катаонов, когда они еще не носили это звучное клеймо. Возможно, для своих вообще не имелись более растянутые временные рамки, но только не для чужаков. Для посторонних все пройдет гораздо быстрее. На какой-то миг все уравновесилось. Результаты того или иного решения, а потом Ева еще раз хихикнула сквозь слезы. Она не готова была принять такие последствия.